4 апреля 1982 года, Миннеаполис. Буду краток, поскольку через 3 дня вас увижу. Миннеаполис — огромный тихий город. Людей почти не видно, автомобилей тоже мало. Самое интересное здесь — река Миссисипи, та самая. Ширина ее в этих краях метров 200. Короче, на виду у толпы американских словистов я эту реку переплыл. Переплыл Миссисипи, так и напишу в Ленинград. По-моему, ради одного этого стоило ехать. Знаете, в марте я давал интервью Рою Стилману, и он спросил, чем тебя больше всего поразила Америка? Я ответил, тем, что она существует, тем, что это реальность. Америка для нас была подобна Карфагену или Трое. И вдруг оказалось, что Бродвей — это реальность, Тиффани — реальность, небоскреб Утюг — реальность и Миссисипи — реальность. Как-то иду я по Нижнему Манхэттену, останавливаюсь возле бара. Называется бар у Джонни. Захожу, беру свой айриш кофе и располагаюсь у окна. Чувствую, под столом кто-то есть. Наклоняюсь — пьяный босяк. Совершенно пьяный негр в красной рубашке. Кстати, я такую же рубаху видел на Евтушенко. И вдруг я чуть не заплакал от счастья. Неужели это я? Пью айриш кофе в баре у Джонни, а под столом валяется чернокожий босяк. Конечно, счастья нет, покоя тоже нет. К тому же я слабовольный и так далее. Конечно, все это мишура, серпантин, и бар, и пьяный негр, и айриш кофе. Но что-то значит есть и в серпантине. Сколько раз за последние десятилетия менялся фасон женских шляп. А серпантин 1000 лет остается серпантином. Допустим, счастья нет, покоя нет и воли тоже нет. Но есть какие-то приступы бессмысленного восторга. Неужели это я? Живу в отеле «Куртис» с множеством разнообразных увеселений. Есть бар, есть бассейн. Есть какая-то подозрительная Гавана-рум, есть лавка сувениров, где я приобрел купальные трусики для Миссисипи. На передней части изображена сосиска и 2 крутых яйца. Есть чистые простыни, горячая вода, телевизор, бумага. Есть потрясающий сосед, Эрнст Неизвестный. Только что он убедительно доказывал Гаррисону Солсбери: вертикаль — это Бог, горизонталь — это жизнь. В точке пересечения я, Микеланджело, Шекспир и Кафка. Есть вы, которому я шлю это дурацкое письмо. Живу в отеле, участвую в каком-то непонятном симпозиуме, денег около 100. Рано утром выйду из гостиницы, будет прохладно и сыро, меня остановит какой-нибудь голодранец и спросит, нет ли спичек. Я отвечу, держи, и протяну ему зажигалку. И человеку будет трудно прикурить на ветру, и тогда я добавлю в себя. И вряд ли он будет глазеть мне вслед, потому что эти несколько слов я могу выговорить без акцента. Он скажет, прохладный день сегодня. И я отвечу, шуэ. И мы пойдем каждой своей дорогой, 2 абсолютно свободных человека, участник непонятного симпозиума и голодранец в джемпере, которому позавидовал бы Евтушенко. Ночью мы играли в бинго, и Неизвестный проиграл 4 раза. Значит, он победит в какой-то другой, неведомой игре. Всех обнимаю. Скоро увидимся. Везу небольшой отрывок и конец тюремной повести. Мне его передали через Левина из Техаса. Начало отсутствует. Начиналась она, я помню, так. На севере вообще темнеет рано, а в зоне особенно. Я эту фразу куда-нибудь вставлю. Ну, до встречи.